Высшая добродетель полярника. 24 июня 1931 года. Ни в нашей жизни, ни в погоде никаких перемен не произошло. Мы сидим в палатке, спим или едим, а погода по-прежнему киснет. Почти беспрерывно стоит густой туман. В короткие моменты, когда он рассеивается, видна низкая сплошная облачность. Температура воздуха не поднималась выше 1,5 градусов Цельсия. Единственной новостью является маленькое разнообразие в нашем меню. Мы, наконец, нашли применение шоколаду. До сего времени мы его возили без пользы и лишь утяжеляли на несколько килограммов загрузку саней. Очень редко, без особой охоты, съедали плитку и всегда при просмотре продовольствия недоумевали, зачем мы его таскаем. Взяли мы его с собой по какому-то недоразумению, должно быть, вызванному сложившимся убеждением об особой питательности этого продукта. Вероятно, питательность его действительно высока. Оспаривать этого не собираемся. Но мы убедились, что в полевых условиях шоколад все же не настоящая пища, а потребность в сладостях у нас очень ограничена. Теперь употребляемый шоколад так. Кладем в наш 2-литровый чайник 0,5 килограмма и кипятим. Получается напиток, как говорится, на любителя. Основой нашей пищи, как и раньше, служат мясные консервы, сухие овощи, масло, сахар, пеммикан, сухое молоко, чай и галеты. Мясные консервы мы одинаково охотно едим как в холодном, так и в разогретом виде. На этот раз мы захватили изрядное количество сушеных овощей и необходимых специй. Пользуемся каждым удобным случаем, чтобы приготовить наш излюбленный суп. И только при наличии свежей медвежатины суп отходит на задний план. Основным нашим напитком теперь в теплое время является чай. Он прекрасно утоляет жажду и не сравним ни с кофе, ни с какао. Когда жажда одолевает сильнее обычного, мы прибавляем в чай клюквенный экстракт, а после особо тяжелых переходов, когда мы измучены, мокрые с головы до ног и дрожим от холода, извлекается со дна продуктового ящика заветная фляга, и мы пьем чай по-монастырски с коньяком. Прекрасным по питательности и по вкусу оказался молочный порошок. К великому сожалению, качество порошка мы оценили слишком поздно и взяли его мало. Вполне оправдали наши лучшие надежды галеты. Они приятны на вкус, питательны, занимают мало места, стойки к сырости и не боятся тряски. Последнее качество особенно ценно. Будь у нас вместо галет сухари, они давно превратились бы в труху. А труха не замедлила бы заплесневеть. Кроме перечисленных продуктов, у нас есть еще макароны и рис. Мы возим их в качестве неприкосновенного запаса и будем расходовать в случае особой нужды. В среднем наш суточный рацион составляет по-прежнему 1200 граммов на человека. Собаки наши чувствуют себя очень плохо. Ненавистная для них сырость мешает отдыху. На земле лужи, а сверху сырой туман. Каждая собака, выбрав себе место для отдыха и согрев его, старается уже не вставать. Сегодня, даже во время кормежки, многие не поднялись и съели свои порции лежа. На вчерашнем переходе у меня охромела блоха. Ошкуй сегодня стер обе задние лапы. Еще несколько таких переходов, и пес может совершенно выйти из строя. Жаль, он давно уже потерял свой жир и лень и теперь стал примерным работником. 25 июня 1931 года. Наше положение серьезнее, чем казалось. Сегодня рано утром туман исчез. Облака рассеялись, показалось солнце. Мы на лыжах пошли на разведку. Добрались до мыса, замыкавшего снежную бухту. Так мы окрестили ее за обилие снега на льду. Запада. И проделали в оба конца километров 12. В западной части бухта еще глубже врезается в землю. Кут ее находится километрах в 4 от западного мыса. За бухтой берег земли уходит на северо-запад. Ледниковый щит, против которого мы стоим, прерывается километрах в 15-20. Дальше на северо-западе виден другой такой же щит. Между ними большой прогал. Снегу на льду по-прежнему много, и за последние сутки он не стал ни крепче, ни рыхлее. Та же каша, что и была. Когда мы шли в первый конец, лыжи кое-как держали нас на снегу, а возвращаясь обратно, вынуждены были снять их и по колено брели в жидкой снежной массе. В кут бухты впадает большой поток, берущий начало, по-видимому, где-то между ледниковыми щитами. Сегодня скопившаяся вода прорвала многометровые снежные забои в русле, и поток шумом устремился на лед. Рев воды слышен на 1,5-2 километра и напоминает гул далекого водопада. Вода все больше и больше заливает лед бухты и пропитывает снег. Это вода на нашу мельницу. Чем больше печет солнце, тем скорее ручьи, потоки и речки промоют себе сток в прибрежном забое, зальют прибрежные льды и растопят снег, и мы получим возможность идти дальше. Сидим и надеемся, что такая погода продержится хотя бы 3-4 дня. Думаем о солнце, о потоках воды, а в глубине души растет тревога. Как бы эти потоки не оказались слишком мощными. В таком случае они не только растопят снег, но могут размыть и прибрежные ровные льды. Тогда волей-неволей нам нужно будет идти по земле. Это будет слишком тяжелым предприятием и нарушит все наши планы. Все же унывать еще рано, пока мы можем выжидать. Остается еще прибавить к этому хорошую дозу спокойствия. Только вот из бухты надо выбираться при первой же возможности. Здесь может размыть лед раньше, чем у открытого берега. Тогда мы окажемся на положении зайцев в половодье.